на восток от солнца, на запад от месяца. Жил-был один бедный крестьянин. Детей у него была куча, а ни кормить, ни одеть их было нечем. Все дети уродились красивые, но краше всех самая младшая из дочерей. Другой такой красавицы днем с огнем было не сыскать. Однажды глубокой осенью, в четверг вечером, поднялась на дворе непогода. Темень, дождь и такой ветер, что стекла дрожали. Все дети сидели у очага и занимались своим делом. Вдруг в окошко кто-то стук, стук, стук три раза. Отец вышел поглядеть, кто там такой, и увидал у дверей огромного белого медведя. «Здравствуй», — говорит медведь. «Здравствуй», — говорит крестьянин. «Отдай за меня младшую дочку, и я сделаю тебя таким же богачом, какой ты теперь бедный», — говорит медведь. Крестьянину это пришлось по мысли, но сначала надо было все-таки поговорить с дочкой. Пошел и сказал ей, что там у дверей стоит большой медведь, который обещает им богатство, если она согласится выйти за него. Она отказалась наотрез. Тогда отец пошел к медведю и уговорился с ним, что тот придет за ответом через неделю. Тем временем все принялись уговаривать дочку, говорили ей, как она осчастливит их всех и как ей самой будет хорошо. Наконец она согласилась, вымылась, принарядилась как могла и собрала в дорогу свои пожитки. Немного-то их набралось, один узелок всего-навсего. В следующий четверг вечером пришел белый медведь. Она села ему на спину, взяла свой узелок, и они отправились. Когда они отъехали уже довольно далеко, белый медведь спросил ее, не боится ли она. «Нет». «И бояться нечего. Ты только крепче держись за шерсть», — сказал он. И вот они уехали далеко-далеко. Наконец добрались до большой скалы. Медведь постучал, скала раскрылась, и они очутились в замке с множеством ярко освещенных покоев, где все блестело золотом и серебром. В большом зале был накрыт роскошный стол со всякой всячиной. Великолепие было такое, что и рассказать нельзя. Белый медведь дал девушке серебряный колокольчик и сказал, что ей стоит только позвонить, если ей чего-нибудь захочется. Девушка поела, и ей с дороги захотелось поскорее отдохнуть. Она и позвонила в колокольчик. Только позвонила, как очутилась в комнате, где стояла роскошная постель с шелковыми наволочками и одеялами и балдахином с золотыми кистями. Мебель и здесь вся была из золота и серебра. Когда девушка легла и потушила свечу, в комнату кто-то вошел и тоже лег спать. Это был сам белый медведь, который по ночам сбрасывал с себя шкуру. Так было каждую ночь, но девушка никогда не видела его в лицо. Приходил он вечером, когда она уже тушила свечу, а утром исчезал до рассвета. Прошло несколько времени, и девушка начала скучать, все одна да одна. Крепко соскучилась она по родным. Белый медведь заметил, что она ходит невеселая, и спросил, что с ней. Она и сказала. «Ну, этому горю помочь можно», — сказал он. «Только обещай мне, что ты не будешь дома говорить с матерью наедине. Она возьмет тебя за руку и поведет в комнату, чтобы поговорить с тобой без других. Но ты не поддавайся, а то беда будет и тебе, и мне». В воскресенье белый медведь явился и сказал, что теперь они могут отправиться в путь к ее родителям. Она села ему на спину, и они поехали. Ехали, ехали, наконец добрались до большого белого крестьянского двора. На дворе резвились ее братишки. Все вокруг было так хорошо, что сердце радовалось. «Вот тут живут твои родители», — сказал белый медведь. «Но не забывай, что я сказал тебе, иначе ты сделаешь несчастными нас обоих». «Нет-нет, как можно? Не забуду», — Медведь оставил ее у ворот и ушел. Вот обрадовались ей и родители, и братья, и сестры. Не знали, как и благодарить ее за то, чем они ей были обязаны. Спрашивали, как живется ей самой, и радовались за нее, узнав, что у нее ни в чем нет недостатка. После обеда и вышла, как говорил медведь. Мать захотела поговорить с ней наедине. Девушка вспомнила слова медведя и стала отговариваться. «Знаю, о чем ты хочешь говорить. Да успеем еще наговориться об этом». Но как бы то ни было, матери все-таки удалось поговорить с нею. И девушке пришлось рассказать про медведя, который ночью становился человеком. Страсть хотелось ей увидать его. А то так скучно, все одна да одна. Это, пожалуй, тролль», — сказала мать. «Надо тебе посмотреть на него. Я научу тебя, как быть. На вот, возьми сальный агарок. Спрячь его за пазуху, и ночью, когда тот заснет, тихонько засвети агарок и посмотри. Берегись только, не капни на него горячим салом». Девушка взяла агарок и спрятала его за пазуху. Вечером белый медведь пришел за нею и увез ее. Когда отъехали уже порядочный конец, медведь и спросил, не говорила ли она все-таки с матерью. Она не стала отпираться. «Ну, если ты теперь поддашься советам матери, то накликаешь беду на нас обоих», — сказал он. «Нет, как можно?» Ночью, как всегда, в комнату явился человек и лег. Когда девушка услыхала, что он спит, она встала, засветила агарок и поглядела на спящего. Перед нею лежал красавец-принц. Она так обрадовалась, что не могла не поцеловать его, да по нечаянности и капнула на него 3 капли горячего сала. Он и проснулся. «Что ты наделала?» — сказал он. «Теперь мы оба будем несчастны. Если бы ты выдержала сгод, ты бы спасла меня. Эта мачеха заколдовала меня, так что я днем должен быть медведем и только ночью становлюсь человеком. Теперь все кончено, и я должен уехать от тебя к ней в замок, который лежит на восток от солнца, на запад от месяца, и жениться там на принцессе с носом в 3 аршина. Горько заплакала девушка, но делать было нечего. Стала она расспрашивать его, нельзя ли и ей отправиться с ним. «Нет, никак нельзя». «Так укажи мне хоть дорогу, я отыщу тебя. Это ведь можно?» «Да, можно. Только туда нет никакой дороги. Замок лежит на восток от солнца, на запад от месяца. Туда тебе не добраться». Утром проснулась она, ни принца, ни дворца. Лежит она на зеленой лужайке в темном густом лесу. А рядом с нею ее узелок с тряпьем, который она принесла с собой из дому. Протерла она глаза, выплакалась и пошла. Шла, шла много дней и пришла к большой горе. Под горой сидела старая-престарая старуха и играла золотым яблоком. Девушка спросила ее, не знает ли она, как пройти к принцу, который теперь в замке своей мачехи, на восток от солнца, на запад от месяца, и должен жениться на принцессе с 3-аршинным носом. «Откуда ты знаешь его?» — спросила старуха. «Уж не на тебе ли он хотел сперва жениться?» «Да, да». «Так это ты?» — говорит старуха. «Ну и я ничего о нем не знаю, кроме того, что он живет в замке на восток от солнца, на запад от месяца. Доберешься ты туда поздно или никогда не доберешься? Да и то надо тебе взять у меня лошадь и поехать сначала к моей соседке. Может быть, она научит тебя, как быть. А как приедешь туда, ударь лошадь по левому уху и вели идти домой. Да возьми вот это золотое яблоко». Девушка села на лошадь и поехала. Долго-долго ехала она и, наконец, приехала к большой горе, перед которой сидела старуха с золотым мотовилом. Мотовила – приспособление для сматывания нити с веретена. Девушка спросила ее, не знает ли она дороги к замку, что лежит на восток от солнца, на запад от месяца. И эта старуха не знала ничего, кроме того, что он лежит на восток от солнца, на запад от месяца. «А туда ты попадешь поздно или никогда, но я могу дать тебе мою лошадь. Она довезет тебя до моей соседки. Может быть, она знает дорогу. Когда же приедешь к ней, ударь лошадь по левому уху и вели ей вернуться домой». На прощание старуха дала девушке золотое мотовило, сказав, что оно ей может пригодиться. Девушка села на лошадь и поехала. Долго ли, коротко ли она ехала, наконец приехала к большой горе, перед которой сидела старая старуха и прила на золотой прялке. Девушка и ее спросила, не знает ли она дороги в замок, что лежит на восток от солнца, на запад от месяца. «Уж не на тебе ли принц-то хотел жениться?» — спросила старуха. «Да-да, на ней». Но и эта старуха знала не больше других. Замок лежал на восток от солнца, на запад от месяца. И девушка могла попасть туда, лишь поздно или никогда не попасть. Пусть возьмет у старухи лошадь и отправится к восточному ветру. «Может быть, он знает дорогу и отнесет тебя туда? Когда же приедешь к ветру, ударь лошадь по уху, и она вернется домой». Затем старуха дала девушке золотую прялку. Может быть, пригодится. Долго пришлось ехать девушке, пока она добралась до восточного ветра, и спросила его, как найти дорогу к принцу и замку, что лежит на восток от солнца, на запад от месяца. О принце и о замке ветер слыхал, но дороги туда не знал. Так далеко ему не случалось дуть. «Но если хочешь, я снесу тебя к моему брату, западному ветру. Может быть, он знает. Он дует куда сильнее. Садись ко мне на спину, и я отнесу тебя туда». Она так и сделала, и они понеслись. Когда они добрались до западного ветра, восточный ветер рассказал ему, что принес с собой девушку, на которой хотел жениться принц, обитающий теперь в замке на восток от солнца и на запад от месяца, и что она хочет отыскать его. Вот они и явились к западному ветру спросить, не знает ли он туда дороги. «Нет, так далеко мне не случалось дуть», — сказал западный ветер. «Но если хочешь, я снесу тебя к южному ветру. Он куда сильнее нас и рыщет по всему белому свету. Может быть, он скажет тебе, садись ко мне на спину и полетим». Она так и сделала, и они понеслись к южному ветру. В пути, конечно, не замешкались, и западный ветер стал спрашивать южного, не может ли он указать девушке дороги к замку, что лежит на восток от солнца, на запад от месяца. Это на ней принц хотел жениться. «Так это она?» — спросил южный ветер. «Да, я таки побывал кое-где на белом свете, но так далеко мне не случалось дуть. А вот хочешь, я снесу тебя к моему брату, северному ветру. Он самый старший и сильный из нас. А если уж он не знает, так тебе ни от кого не узнать. Садись мне на спину, и я снесу тебя к нему». Она села ему на спину, и они понеслись так, что любо. Ну и недолго, конечно, пришлось лететь. Когда они явились туда, где обитал северный ветер, на них еще издали повеяло холодом. Так он бесновался. «Вам что тут нужно?» — завопил он им издалека, так что у них мороз по коже пробежал. «Ну-ну, не сердись», — сказал южный. «Это ведь я, а со мной та девушка, на которой хотел жениться принц, что живет теперь на восток от солнца, на запад от месяца. Она и хочет спросить тебя, не бывал ли ты в тех краях, и не можешь ли указать ей дорогу туда? Ей бы так хотелось отыскать своего принца». «Знаю, знаю, где он!» — сказал северный ветер. «Один раз я таки донес туда осиновый листочек. Да так устал, что несколько дней и не дул совсем. Но если ты непременно хочешь попасть туда и не боишься отправиться со мной, я возьму тебя на спину и попробую добраться с тобой». Да, ей непременно нужно добраться туда, все равно каким путем. Бояться она не боялась, как бы плохо там ни пришлось. «Ну так переночуй здесь», — сказал северный ветер. «На путь нам понадобится целый день». На другой день северный ветер разбудил ее ранним утром. Раздулся сам так, что смотреть было страшно. И понес ее по воздуху с такой быстротой, точно стремился на самый край света. В селениях, над которыми они пролетали, подымался такой ураган, что валились деревья и дома, а на море такой шторм, что корабли гибли сотнями. Залетели они далеко-далеко, просто и представить себе нельзя, как далеко. Под ними было море. Северный ветер стал уже уставать все больше и больше, опускался все ниже и ниже, и, наконец, полетел так низко, что волны доставали до ног девушки. «Страшно тебе?» — спрашивает ее северный ветер. «Нет», — говорит она. Она и правда не боялась. К счастью, они были уже недалеко от земли, и у ветра как раз хватило силы выкинуть девушку на берег под окна замка, что лежал на восток от солнца, на запад от месяца. Зато и устал же он, обессилел так, что пришлось ему несколько дней лежать пластом и отдыхать, прежде чем пуститься в обратный путь. На другой день утром села девушка под окнами замка и давай играть золотым яблоком. Вдруг видит, принцесса с трехоршинным носом отворила окно и спрашивает. «Сколько хочешь за свое яблоко?» А девушка и говорит. «Это яблоко непродажное». «Непродажная? Так что же ты за него хочешь? Требуй что угодно», — говорит принцесса. «Ну, если мне позволят провести ночь в комнате принца, который живет тут в замке, так я, пожалуй, уступлю тебе яблоко», — говорит девушка. На это принцесса была согласна. Девушка отдала ей яблоко, но когда пришла вечером в комнату принца, он спал. Уж она будила его, будила, и звала, и трясла его, и плакала над ним. Нет, так и не проснулся. Утром же, чуть рассветало, носатая принцесса выгнала ее вон. Тогда она опять уселась перед окнами замка и стала вертеть золотое мотовило. И опять все вышло так же. Принцесса спросила, сколько она возьмет за свое мотовило. А она сказала, что оно непродажное. Но если ей позволят провести ночь в комнате принца, то она отдаст принцессе мотовило. И на этот раз принц спал крепким сном, когда девушка пришла вечером в его комнату. Как она не будила его, как не плакала, не добудилась. А утром на заре носатая принцесса выгнала ее вон. Днем девушка опять уселась под окнами замка и стала прясть на золотой прялке. Носатой принцессе приглянулась и прялка. Она открыла окно и спросила, что девушка возьмет за прялку. Девушка и на этот раз сказала, что прялка непродажная, но что если ей позволят провести ночь в комнате принца, то она отдаст прялку принцессе. «Это можно», — сказала принцесса и получила прялку. В замке же было в плену еще несколько крещеных людей. Они сидели в комнате рядом со спальней принца и слышали, как там убивалась какая-то женщина две ночи подряд. Они и рассказали об этом принцу. Вечером, когда принцесса явилась к нему с питьем, он не стал пить, а потихоньку вылил его на пол. Он догадался, что это было сонное питье. Девушка вошла в комнату и нашла принца не спящим. Тут она и рассказала ему, как добралась сюда. «И вовремя», — сказал принц, — «завтра была бы моя свадьба. Но я не хочу жениться на этой носатой принцессе, и ты одна можешь спасти меня. Я скажу, что хочу сперва посмотреть, годится ли к чему-нибудь моя невеста, и попрошу ее выстирать мне ту рубашку с тремя сальными пятнами. Она согласится, так как не знает, что эти пятна сделала ты, и что их поэтому может отмыть только крещенная душа, а не ведьмина отродье. А я тогда и заявлю, что женюсь только на той девушке, которая сумеет отстирать пятна. Ты же сумеешь, я знаю. Ночь прошла у них в радости и веселье. На другой день должны были сыграть свадьбу, но принц сказал: «Посмотрю сначала, к чему годна моя невеста». «Это можно», — сказала мачеха. «Есть у меня тонкая рубашка, которую я хочу надеть под венец, но ее закапали салом, так надо ее выстирать, и я пообещался, что женюсь только на той девушке, которая сумеет это. Если же принцесса не сумеет, она недостойна меня». «Это нам ничего не стоит», — сказала мачеха, и принцесса принялась за стирку изо всех сил, но чем больше терла и мыла, тем больше расплывались сальные пятна. «Ах, не умеешь ты!» — сказала ей старая ведьма, ее мать. «Давай мне!» Но едва она взялась за рубашку, как та стала еще грязнее, и чем больше старуха мыла и терла, тем больше и больше расплывались пятна. Тогда принялись стирать все остальные тролли. Но рубашка становилась только все грязнее и грязнее, и под конец стала такой, точно ее из трубы вынули. «Никуда вы все не годитесь», — сказал принц. «Вон там, под окном, сидит нищая. Я уверен, что она сумеет выстирать рубашку лучше вас всех. Эй ты, поди сюда!» — крикнул он девушке. Она вошла. «Можешь ты отстирать мне эти пятна?» — спросил принц. «Не знаю, попробую», — ответила она и только обмакнула рубашку в воду, как рубашка стала белее снега. «Ну вот, на тебе я и женюсь», — сказал принц. Старая ведьма, мачеха принца, так разозлилась, что лопнула от злости. Да и носатая принцесса с остальными троллями, должно быть, перелопались с досады, потому что я больше о них ничего не слыхал. Принц и невеста его освободили тогда всех заключенных в замке крещенных людей, забрали с собой столько золота и серебра, сколько могли увезти, и уехали далеко-далеко от замка, что лежал на восток от солнца, на запад от месяца.